Глава 13. Бензин и спички. Маленький призрак. Около 48 часов после описываемых событий. Темнота кабинета, где я не появлялся без малого неделю, развеивалась лишь тусклым фонарем по другую сторону улицы. Отчего-то встать и зажечь свет показалось невозможной задачей. Я тупо пялился на крохотную оранжевую точку на конце сигареты. Практически одновременно с моей зажглась также вторая, как раз в том месте, где располагался стул Мина. Мы оба молчали пару часов и даже не включили компьютеры, просто сидели каждый за своим столом и курили, наполняя без того душную комнату едким дымом. Наше дело, очевидно, последнее. Дело призрака поместья Торнхилл было закрыто. Оставалось лишь поставить красную печать и отправить папку пылиться в архив. Старенький стационарный телефон зазвонил, и две точки замерли, прекратив свое движение вверх-вниз. Подождав немного, я снял трубку, ожидаемо слыша голос Новак. «Адриан, я все проверила. Это тело». Голос Ким дрогнул. Судмедэксперт никогда не отличалась повышенной эмпатией к жертвам. Удивительно, но ей удавалось более-менее хладнокровно вскрывать трупы детей. Однако сейчас голос не был похож на обычный сухой деловой тон, которым она сообщала подобные новости. Я молча смотрел на сигарету, огонек которой подбирался все ближе, и мысленно прикидывал, через сколько секунд мне обожжет пальцы. «Да...» Серый остов замер над столом, словно что-то невидимое удерживало его изнутри. Он чем-то напоминал меня. Такая длинная, почти прогоревшая полоска. Надо же. «Адриан, мне очень жаль». Новак шумно выдохнула и выпалила остаток фразы. «Это тело Вивьен Бёрнелл». Пепел осыпался бледной грязной кучкой. Я не потрудился стереть, с любопытством наблюдая, как частички разлетаются в стороны от моего дыхания. «Спасибо, Ким. Скоро буду». Настоящее время. Разумеется, увидев открытое окно и пустую спальню, я первым делом кинулся на балкон, чтобы осмотреть уходящую вниз пожарную лестницу, но там, как и на улице под ней, оказалось пусто. Я опоздал. Они ушли намного раньше, когда я только услышал шум из спальни. Полчаса назад? Черт! Первое ругательство вылетело из меня, когда я увидел оставленную одежду Бёрнелл у кровати. Черт! Второе, когда я поднял с пола пустую кобуру. «Адриан, что тут происходит?» Насмерть перепуганная Новак влетела в спальню вслед за нами. Я отпихнул ее в сторону, пробираясь к шкафу, чтобы переодеться. «Где Вивьен?» «Можем считать, что ее забрал призрак». Я достал джинсы и белье, выразительно глянув на всех присутствующих. Эмили громко хмыкнула, демонстрируя недоверие, и уже набирала кого-то по телефону. «Мы быстро вернем твою Бёрнелл, не переживай». «Поторопитесь, она в серьезной опасности». Без доли иронии ответил я, свитер натянулся поверх домашней футболки. «Мин, поищи телефон Вивьен, вдруг ей удалось взять его с собой». Кэп уже перерывал комнату вверх дном. Если Бёрнелл успела взять гаджет, то был шанс отследить их передвижение, хотя я догадывался, куда призрак отведет Вивьен для своего финального явления, как и догадывался, каким именно оно будет. «Ларсон, ты до сих пор мне не веришь?» Паркер подошла почти вплотную ко мне, я услышал голос Безеридес, рапортовавший ей в ухо. «Наша главная подозреваемая опять сбежала как раз в тот момент, когда в квартиру, где она находилась, заявились детектив, судмедэксперт и офицер полиции. Тебе не кажется это подозрительным?» «Вивьен бы не ушла по своей воле без одежды и сумки, когда на улице плюс +5», — бесцветным тоном заметил я. «Убийца Ребекки следил за ней несколько месяцев, и, думаю, эти дни не стали исключением. Он видел, что она остановилась здесь, и теперь пришел за ней». Эмили не нашла, чем опровергнуть приведенные аргументы, но продолжала сверлить меня гневным взглядом. «Адриан, телефона нет. Дозвониться Бёрнелл тоже не получается», — отозвался Мин. «Зато я нашел это, стояло возле кровати. Твое?» Мин передал мне шкатулку Вивьен. «Я точно помнил, что оставил ее на тумбочке. Призрак передал послание?» «Эм, через сколько твои парни будут в Торнхилле?» «Все сейчас разъехались на обед. Я передала патрульным, но на дорогах пробки», — замялась Паркер. «Донован и Фрэнк должны дежурить у поместья. Я свяжусь с ними». «Если поехать в объезд 25-й, то доедем за полчаса», — предложил Мин. Я сжал его плечо. Высшая форма благодарности и признания, на которую способны мужчины. «Вы не поедете туда», — обрубила Эмили. «Этим делом теперь занимается исключительно полиция. Вы достаточно натворили». «Эм, послушай». Я выдохнул и дал себе ровно минуту, чтобы высказать то, что собирался. «Ты полагаешься на систему. Я помню это, поэтому просто езжай в участок и делай свою работу. Ты не веришь в невиновность Вивьен и не доверяешь мне, но, пожалуйста, прошу тебя в первый и последний раз, дай мне вернуться в Торнхилл и найти ее. Обещаю, я самолично привезу Бёрнелл в участок и тоже дам показания». Я знал, что среди ночи ее команда сделает лишь поверхностный осмотр, оставит пару дежурных и разъедется до утра. Как и знал, что пропуск меня на место преступления теперь, по меньшей мере, противоречит всем этическим нормам Паркер. А еще я знал, где закончится наша с призраком история. Эмили не отвечала, разглядывая меня сквозь подергивающиеся ресницы. В этом взгляде обнажилось так много и так глубоко, что мне невольно стало одновременно больно, страшно и стыдно. Ким потянула Мина за рукав, оставляя нас наедине. Это было странно, остаться вдвоем в спальне, самом интимном месте дома, с самым некогда близким и одновременно самым чужим человеком в мире. Кажется, Паркер тоже это ощутила. Нашу чуждость, странность и дикость. Дико, когда любовь проходит, а люди остаются. Как круги от горячей кружки на столе, чай давно выпит, но след остается, и ты точно знаешь, где раньше стояла любимая чашка. Так и мы с Эм точно знали, где осталась наша давно выпитая чаша. «Хорошо, Ларсон, я выполню твою просьбу». Эмили отвернулась, стерев что-то с лица ребром ладони. Я хотел ее поблагодарить и выйти из комнаты, но был остановлен неожиданным вопросом. «Ты бы сделал это ради меня?» Я не стал уточнять, что именно. Нарушил закон, задвинул принципы или ломанулся к черту на куличке, чтобы спасти, потому что ответ бы не изменился. «Все, что потребовалось бы. Эмма». Я повернулся, всматриваясь в лицо бывшей невесты. Куда-то исчезли напускная важность и строгость, язвительный взгляд сменился тусклым светом. Это я его погасил. «Я все думала, почему у нас ничего не вышло?» Она обняла себя руками, все еще не глядя на меня. «Наверное, будь я другой, ты бы не сбежал перед самой церемонией». «Наверное, не будь я мудаком, я бы не оставил тебя в неизвестности на целых 12 дней». «Наверное, будь мы более зрелыми, не позволили бы чувствам потускнеть и превратиться в банальное сожительство. Наверное, ты была лучшей, Эмили». Я мягко притянул ее к себе. «Твоему Генри очень повезло». «Грегу». «Любому, кому ты доверишься, очень-очень повезет. Прости меня, если сможешь». «Странно. Эм все та же, но пахло иначе. Или это я изменился, а запах остался прежним? Хотя, может, того запаха никогда и не было?» «Просто чтобы ты знал. Свадебное платье и остаток твоих вещей я продала на eBay», — тихонько рассмеявшись, проговорила Эмили. «Надеюсь, ты неплохо заработала на нашей несостоявшейся помолвке». Примечание. eBay. Онлайн-маркетплейс. Конец примечания. Быстро приведя себя в порядок, Паркер вышла вместе со мной к тихо переговаривающейся на кухне парочке. Прежде чем покинуть квартиру, я достал второй пистолет из сейфа и прихватил заодно оставленную убийцей шкатулку. Пальто, так и не высохшее после нашей с Вивьен прогулки под ливнем, неприятным грузом бухнулось на плечи, и я почувствовал, как в ребра уперся корешок дневника, что я успел стащить из комнаты Бёрнелл. «Сегодня поведешь ты», — оповестил я напарника, садясь на заднее сиденье. «Здесь будет удобнее возиться со шкатулкой и изучать дневник». «Не думал, что когда-то удостоюсь такой части». Кэп забрал у меня ключи и повернулся к Ким, усаживающийся на пассажирское. «Ты тоже едешь?» «Вам может понадобиться помощь медика?» Пожала плечами Новак с таким видом, будто мы собирались на прогулку в Сент-Джеймский парк. «И я всегда мечтала поймать преступника». Мои глаза можно было использовать на уроках геометрии для демонстрации идеальных окружностей, но спорить не было времени. Как только все двери захлопнулись, Мин повернул ключ зажигания. Советую всем пристегнуться». Новак послушалась, а я оставил его совет без внимания, за что сразу же поплатился. Мин так стартанул с парковки. Как раз в тот момент, когда я наклонился в поисках предмета, который помог бы вскрыть злосчастную шкатулку, что меня неплохо приложило головой о переднее сиденье. «Я предупреждал», — резонно напомнил Кэп. На дороге он держался спокойно и уверенно, ловко обгоняя все машины в потоке и заодно нарушая около трети правил дорожного движения Соединенного Королевства. Я мысленно прикинул, в какую сумму выйдут собранные за сегодня штрафы, но главное — успеть вовремя, если это еще возможно. «Да ты просто тигр, крадущийся среди бамбука», — выдал я, ощущая горьковатый привкус собственной селезенки. «Заткнись», — беззлобно бросил Мин. «Лучше займись шкатулкой», — Новак перегнулась через сиденье ко мне. Нашарив чемоданчики, на все случаи жизни отвертку, я поддел нехитрый механизм. Потребовалось немного усилий, прежде чем шкатулка раскрылась. Я не знал, что именно призрак решит оставить мне напоследок, но был уверен, что внутри кроется последний кусочек пазла, и оказался прав. «Что там, Адриан?» Мин глянул в зеркало заднего вида. «Здесь все». Я извлек единственное, что хранила в себе шкатулка, потрепанную и немного выцвевшую от времени фотографию. Изображение было до боли похоже на то, что стояло в кабинете покойной Ребекки, но в отличие от аккуратного фото в рамке, это выглядело заметно хуже. Заломанные уголки и складки крест-накрест указывали на то, что призрак носил его с собой и часто разворачивал, чтобы взглянуть вновь. Оно было ему дорого? Я был почти уверен, что обе фотографии сделали в один день. Ребекка и Вивиан поменяли лишь позы. Девочка сидела в полоборота среди невысокой травы, что в силу роста доставало ей почти до пояса. Вокруг была расставлена игрушечная посуда и сидело несколько кукол. Я сразу узнал зеленоглазку по россыпи веснушек на пухлых ручках и медным кудряшкам, собранным в уже успевшие растрепаться хвостики. Ребекка стояла неподалеку, наблюдая за игрой как бы со стороны. Но в этот раз в кадр попали трое. «Здесь был кое-кто еще». Кое-кто с короткими, огненно-рыжими волосами, немногим младше Вивьен, скромно сидящий в самом углу фото, будто специально забившись туда. «Призрак». Новак взяла фото из моих рук и пораженно уставилась на изображение. «Вивьен Бёрнелл, племянница Ребекки», — холодно представилась девушка, расправив невидимые складки на шелке платья. «К сожалению, арестовать убийцу у вас не выйдет, мистер Ларсон». «Почему же?» «Потому что тетушка убил призрак поместья Торнхилл». Веснушка, сама того не ведая, в первый же день выдала нам правильный ответ. Но я отмел его, не поверив. Призрак почти всегда просто проказничал. Разумеется, маленькая девочка, спрятанная Ребеккой в стенах поместья, просто хотела играть. Когда я была маленькой, по ночам здесь часто раздавались странные звуки и шум. Мешали спать. Бывало, что даже днем что-то происходило. Хлопали двери без сквозняка или пропадали вещи. «Неужели мы были правы, ребенок Ребекки не только выжил, но и...» Ким не договорила, потому что строить теории и столкнуться с неприкрытой правдой — разное. «Скрывался в тайных проходах Торнхилла всю жизнь», — глухо добавил я, столкнувшись с тяжелым взглядом Мина в зеркале заднего вида. «Наверняка миссис Болейн выпускала дочь в основном по ночам, пряча от глаз домочадцев». «Отсюда и странные шумы в это время. Добавьте сюда грохот, что я слышал в первую ночь, когда убили Уинстона, и мое видение с рыжеволосой фигурой под снотворным. И все сходится», — рассуждал я вслух, пока ребята слушали с отвисшими челюстями. Ребекка родила ребенка и по какой-то причине решила его прятать от других. Девочка хотела общения, мама порой позволяла ей играть с Вивьен, а основную часть времени та проводила в секретных ходах между стен». «Господи, что за жуть!» — потрясенная Ким вернулась на свое место. «Это действительно странно и жутко. Даже Вивиан, похоже, не подозревала о ее существовании. Но зачем Ребекке прятать собственную дочь?» — нахмурился Кэп. «Миссис Болейн давно овдовела, чтобы стыдиться измены или чего-то в этом роде». «Стыдиться», — повторил я, пробуя мысль на вкус. «Может, дело было в самой девочке?» Машина подскочила на очередной выбоине, и дневник Вивьен ткнулся в живот, вновь напоминая о себе. Я достал книжку, быстро пролистывая страницы и пытаясь наугад нащупать нужную часть. Пальцы дрожали, на что я вообще надеялся. Нет никакой гарантии, что Вивьен вообще упоминала девочку в своем дневнике. Если Ребекка ее старательно прятала, то фото могло остаться единственным свидетельством их знакомства. И все же я надеялся. «Это дневник Бёрнелл? Где ты его достал?» — удивился Кэп, наблюдая за моими действиями. «Взял в ее комнате, когда повторно осматривал Торнхилл. Надеюсь, не зря таскал с собой». Наклейка с принцессами, какие-то рисунки. Веснушка точно не стала бы художником. Список пожеланий на день рождения, возмущение на миссис Гонсалес. Все мимо. «Боже, дай сюда!» — цокнула Ким и забрала княженцу из моих рук. На брюки посыпались отклеившиеся блестки. «На фото девочкам лет 7-8», — рассуждала Новак вслух. «Если Вивьен тогда вела дневник, то наверняка только-только начала, а ты полез в середину». «Новак, пожалуйста, быстрее!» Я поторопил ее, параллельно разглядывая происходящее за окном. Ладони вспотели, а рубашка прилипла к спине, хоть в салоне и было холодно. Я боялся, что мы не успеем, и разгадка тайны Ребекки уже не будет иметь никакого значения. «Дождись, Веснушка! Умоляю!» У Новак вышло на удивление скоро, она вернула дневник. Пара листов практически в самом начале была скреплена скотчем, а бумага выглядела истерзанной ручкой, тогда как прочие страницы были исписаны каллиграфическим почерком и по краям Вивьен оставляла забавные рисунки. Под тихие ругательства Кэпа автомобиль вклинился в самый центр лондонского затора, пока я, разлепив скотч непослушными пальцами, наконец добрался до скрытой записи. Пробежав глазами, по местами корявым буквам, я не сдержал тихого свиста. «Мои худые коленки задрожали так сильно, что застучали по дверцам шкафа, а в следующий миг папа поцеловал Ребекку. Тогда мне показалось, что земля вот-вот остановится или налетит ураган, грянет гром, просто потому что такое не могло пройти бесследно. Но ничего из этого не случилось». «Похоже, Ребекка спала с Питером, отцом Вивьен», потрясенно выговорил я, отойдя от первого шока. Впрочем, теперь объяснялось феноменальное сходство девочек с фото. У них общий отец и мамы-близнецы. Выходит, Ребекка так стыдилась своего поступка, что даже после смерти Питера и его жены продолжила скрывать дочь. Мин скривил губы. «Согласен, это слабая причина». Я продолжил просматривать дневник, куда теперь также уткнулась голова Новак. Хотя, возможно, для миссис Болейн это было нестерпимым позором. «Таким, чтобы родную дочь держать в заперти?» Мину все же удалось вывернуть на трассу, ведущую в сторону поместья. Я взглянул на часы. Кэп действительно вел куда быстрее и лучше меня, правда, для этого пришлось напрочь проигнорировать правила дорожного движения. «Стой!» — вдруг закричала Ким. Кэп уже собрался ударить по тормозам, но Новак замахал руками, тыча пальцем в дневник. «Смотри, опять это имя! Лили!» Я вчитался в строчку, на которую мне указывала Новак. И правда, почти вся страница была посвящена подруге Вивьен. «Ребекка сказала, что сегодня Лили себя плохо чувствует и не сможет играть. Мне придется играть с Дэймоном и его друзьями, но я не хочу». Я полистал взад-вперед, ища еще упоминание девочки. «Мне бы хотелось, чтобы Лили жила с нами. Она даже стала в шутку называть меня сестричкой, но тетя нас отругала и наказала меня. Я больше никогда не буду играть с Лили. Она забрала мою Монику и сказала, что не отдаст, а когда я начала плакать, то оторвала ей руку и выбросила в пруд. Иногда Лили просто ужасная и пугает меня. Она говорит, что приходит ко мне ночью и может задушить, пока я сплю». Похоже, у девочки случались вспышки агрессии. Не мудрено, учитывая, что ее держала в заперти родная мать, размышляла Ким, пока я заканчивал вслух читать отрывки. «Это бы хоть как-то объяснило, почему Ребекка скрывала ее? Оберегала остальных домочадцев?» «Честно говоря, объяснение так себе», — возмутилась Новак. «Детей с подобными расстройствами можно адаптировать к жизни через терапию. Изоляция сделает только хуже. Простите, но Ребекка сама виновата в том, что случилось. Возможно, дай она Лили должный уход и заботу, получилась бы вполне нормальная семья». Я слушал вполуха, погруженный в изучение дневника. Разрозненные записи, сделанные ребенком, давали лишь крупицы информации, но кое-что все же находилось. «Кстати, вы обратили внимание, что девочку зовут так же, как маму Вивьен?» Я оторвал глаза от страниц, почувствовав, что машина начала сбрасывать скорость. Тишина в салоне сдавила перепонки. Новак и Кэп смотрели прямо перед собой сквозь лобовое стекло. «Ким, срочно набери Паркер и скажи, что нам понадобится подкрепление и бригада пожарных», — как скороговорку выпалил Мин. Я выглянул из-за его головы, стараясь разглядеть, на что они уставились, и уже решил, что попал в кошмар. Но это была реальность. Впереди, объятая черным дымом и жадными языками пламени, обугленными кусками черепицы, разваливалось некогда величественное здание — поместье Торнхилл.